Что ж, все готово и остается только ждать. Глава 27. Как там говорил Григорий Мелехов из романа «Тихий дон» писателя Шолохова Михаила Александровича, хуже всего на свете, это дожидаться и догонять и потом там же, но чуть позже, ждать да догонять, самое постылое дело. Так вот, я с ним совершенно согласен. Постылое и хернявое, я бы так выразился, и это еще мягко сказано. Не рассчитал я маленько, не учел, что разогреюсь пока, буду ехать на велосипеде. Теперь жалею, что не взял чего-нибудь накинуть сверху. Плащ у меня есть, с подкладом, можно было его взять или любую другую накидку, сплоховал, не догадался. Но, с другой стороны, минимализм – это наше все. Лишние вещи, лишний вес. И на велосипеде в теплом плаще неудобно педали крутить. Теперь мерзну по своей милости. Сижу как балбес без движения и стараюсь не шевелиться, по крайней мере. Замерз словно цуцик, потому что не ожидал, что на чердаке такой сквозняк. Делать нечего и, чтобы хоть как-то занять время, вспоминаю цитаты из различных произведений. Сегодня это, ставшие знаменитыми и многократно переделанные на все лады, слова Шолохова. А это не очень хорошо. Когда я вспоминаю «Тихий дон», это значит, что что-то произойдет и не обязательно хорошее. В последний раз, когда я вспоминал этого писателя, убили моего друга. Вспоминать неохота. Это было давно и тем более в той жизни. Но горечь утраты до сих пор со мной. Что-то дед мне не всю информацию выдал. Точнее сказать, не уточнил некоторые моменты. А как оказалось, это, в данный момент, самое важное. Да и я не переспросил его тогда, во сколько точно он видел генералов на перроне. Хотя, о чем я говорю, мне тогда это было неинтересно. У меня на носу были первые соревнования, и все мысли были только об этом. Это сейчас я понимаю, что нужно было спросить, а тогда, эх и угу в одном лице. Мне известно только одно, что это было в районе 7 часов вечера, и все. А может, дед сам этого не знал? Ну а что, наручных часов у него не было. На вокзале есть часы, но они со стороны перрона, значит, дед не мог их видеть. Вроде все верно, и я зря, сам себя кляну. Ладно, чего уж там, проехали. Лежа смотреть в небольшую щель не совсем удобно, но мне делать больше нечего, и поэтому, это хоть какое-то развлечение. Да и зрение понемногу привыкает к разнообразному освещению, на разных участках станции. Вон идет группа молодежи и уже веселенькие. Из громких выкриков становится понятно, что ребята и девчата идут в клуб. Ну и правильно, в пятницу так и нужно делать. А куда еще можно пойти в деревне? Только в клуб. Было бы лето, то можно на пруд сходить. Там есть хорошее место для гулянок. Полянка счастья, как ее все называют. Пока тепло и если нет дождя, то вся молодежь вечером там встречается. Костер жгут, песни поют и, если приходит местный аккордеонист, танцуют. Совсем редко, и такое бывает, приносит патефон, и тогда все происходит гораздо веселее и более по-городскому, что ли. Так что все правильно ребята делают. В клубе сейчас тепло и светло, а стоит немного потанцевать и настроение становится лучше, и холод на улице не так беспокоит. Один я жду, как балбес, незнамо чего и мерзну на сквозняке. Остановился пассажирский Москва-Кишинев. Я на таком ездил, когда выполнял просьбу Сапкина. Там еще проводник тормознутый был. Есть он сейчас на поезде, не знаю, но и не суть. Короткая остановка, только на 5 минут. Вышло всего-навсего 3 человека. Фигли они тут забыли-то, на местных не похожие совершенно. Освещение на станции было хорошее, но эти пассажиры быстро ушли с освещенного места. Всего несколько секунд, когда они проходили мимо, прямо под мощными станционными фонарями, можно было их видеть хорошо. Мне, даже, в какой-то момент показалось, что это та парочка пенсионеров, что раньше попадались мне на каждом шагу и еще кто-то с ними. Но присмотревшись, я понял, что это не так. Люди были гораздо моложе и более плотного телосложения. Троица прошла мимо вокзала, пошла дальше вдоль путей по тропинке и скрылась в темноте. Только не видно у них никаких вещей с собой. Это, конечно, странно, но всякое бывает. Почему бы и нет? Ладно, прошли и прошли, чего я до них докопался. Все забыл уже про них и слава богу. Можно, наконец-то, просто полежать и расслабиться немного, на несколько минут. Теперь, следующий состав будет не раньше, чем через 10 минут. Какой, я не знаю. Может, опять пассажирский, а может, товарный. Я не начальник над станцией. Откуда мне знать-то? Тут я только точно знаю, что 10 минут это минимум между поездами и все. Хорошо лежать и не вглядываться в темень. Мысли разные начинают надоедать. Это с одной стороны, хорошо, а с другой, лучше бы и не надо. Ну нельзя постоянно думать о деле, это может плохо кончиться. Перегоришь, перестанешь соблюдать осторожность, все может показаться ненужным, а там и до бегства недалеко. Нет уж, надо иногда раздумывать о вечном, а потом опять о деле. Как-то так, вот, подумала другом и сразу теплее стало. И чердак этот неуютный, но недолго стал покрасивее. Шум пьяной разборки заставил опять чутко приподняться и посмотреть в щель. Ничего страшного не произошло. Два парня волокли третьего, куда-то через железнодорожные пути, а он резко высказывался по этому поводу. Ему не терпелось попасть в клуб, на танцы. Причем орал только он, а два других парня тащили эту пьяную тушку молча. Лишь иногда начинали громко и доходчиво, в основном при помощи великого и могучего, что-то втолковывать своему пассажиру. Тот соглашался и, повесив голову, начинал орать что-то типа матерных частушек. Весело, короче, им было, наверное. Станция Тихонова пустыни — это все-таки крупный транспортный узел. Движение на нем не прекращалось ни на минуту. Маневровые паровозы тягали вагоны, формируя составы. Шум пара, лязг сцепок, свистки сигналов и всеобщий грохот колес по стыкам — и это только общий фон. А какой звуковой удар происходит, когда состав трогается с места, это вообще не передать словами. В общем, если подойти к этому со стороны моего задания, то работать можно. Фиг кто услышит звук выстрела в таком шуме. Были у меня мысли, как вообще сделать звук почти бесшумным. Но потом я это дело отмел. Изменить навеску пороха, конечно, хороший способ, но это чревато всякими неожиданностями. Мне нужен стопроцентный результат, поэтому буду действовать так, как и предполагал раньше. Опять не кстати вспомнились слова Григория Мелехова из произведения Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон», «Умная у тебя голова, да дураку досталось». Прямо про меня сказано, знаю много всего, а как до дела доходит, все идет наперекосяк. Блин, снова Шолохов вспомнился, это уже совсем никуда не годится, а сейчас грохнуло особенно сильно. Пришлось посмотреть, что там, зачем мне нештатная ситуация на линии. Мне нужно, чтобы все работало как часы, точно и во время. Но вроде все спокойно и никаких шевелений панического характера не видно. Только парочка мутных персонажей, как зайцы, проскакали по путям и скрылись в темноте осеннего вечера. Что-то неожиданно многолюдно сегодня на станции. Ага, а вот и виновник шума. Паровоз потянул состав на запасную ветку, в отстойник. Это мне знакомо. А вон опять кучка молодежи формирует железнодорожные пути. Странно многолюдно сегодня на станции. Сколько раз я бывал здесь, пока нахожусь в этом времени, не сосчитать. Поэтому удивляюсь такому наплыву непонятных личностей. Протяжный гудок и сразу три коротких. Хрям его знает, что это за сигнал. Но сердечко предательски колыхнулось и заработало в бешеном темпе. Чуйка меня еще ни разу не подводила. Началось. Аккуратненько выглядываю и вижу, как к перрону подползает, на малом ходу, состав из четырех вагонов и двух паровозов, один спереди и один сзади. Сразу видно, что это не простой состав. С таким количеством локомотивов простые люди не ездят, что почти сразу и подтвердилось. Стоило поезду остановиться, как из двух крайних вагонов высыпало 20 вооруженных человек. После короткого построения они разбились на двойки и разбежались в разные стороны. Остались только два человека, командиры, скорее всего. Ну это понятно, проверка окружающей территории на наличие отсутствия. Обычное дело. Про это мне дед рассказывал и даже не один раз. Так что, пока, все совпадает с тем, что я знаю. И это радует. Делать нечего, пришлось затаиться. Любое шевеление, не предусмотренное природой, может выдать мое местоположение. А ребята тут непростые и несут службу профессионально, сразу чувствуется. Я это понял, когда увидел, как они отчитываются о выполнении задания. Доклад командиру короткий и по существу, а это о многом говорит. Лежу и не шевелюсь, даже в щелку смотрю, прищурившись. Не знаю почему, но мне кажется, что так будет лучше. Вдруг там кто-то очень глазастый находится, возьмет и заметит, как мои глаза блестят. Я лучше поберегусь. Мне же еще стрелять придется, пусть глаза отдохнут. Что-то не сходится количество охраны с тем, что мне рассказал дед в той жизни. Он, вроде, про десяток человек говорил, а тут 20 и еще два командира, не разглядеть звание, далеко. И оцепили они весь перрон с двух сторон, плюс вход в буфет и парочка ребят с оружием, с той стороны состава бродит. Это чуть напрягает. Как бы меня какой сюрприз не ждал, когда буду вылезать на улицу. Проверить, Прямо сейчас не могу, слишком уж опасно бродить по чердаку. А вдруг действительно там внизу, откуда я буду спускаться, кто-то стоит. Поэтому буду действовать, надеясь на удачу. А вообще, конечно, мысли разные в голове бродят, в связи с этими изменениями. Например, не мог ли я так повлиять на историю, что вот эти самые изменения произошли, или дед забыл половину того, что было на самом деле. Короче, черт знает, что творится и неизвестно, чем закончится. И тут, как напоминание, вспомнились слова Григория Мелехова из произведения Шолохова «Тихий Дон». Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело. Да, что ж такое-то, хотя, вовремя вспомнил, что у меня есть задача и я ее должен выполнить. Только вот Шолохов этот не кстати. Ладно, чего уж там, собрался, сосредоточился и стал еще более осторожный и тихолежащий. Жду, когда основные действующие лица появятся и все станет на свои места. Вот это ж нифига себе, дед точно не все видел. Или действительно я, как-то смог, повлиять на течение истории. На перрон вылезли, а по-другому не скажешь. Человек 10 и все очень-очень уважаемые товарищи. Это было видно издалека. Все такие важные и сами себе на уме. Даже между собой разговаривали с начальственным опломбом. Из тех, кого я точно знаю, это Маленков и Хрущев. Второй вообще мой знакомый. И тут я ошибиться никак не мог. Остальные мне не знакомы или я их просто не помню. Они стояли неорганизованной толпой, на освещенном месте, под фонарем. Да уж, такого количества я не ожидал увидеть. Разговаривали эти товарищи между собой, никуда от состава не отходили. Сами собой или заранее договорились, но разбились на несколько групп. Я только и мог слышать, что всплески смеха и громкий, чего-то доказывающий голос, ну и общий бубнеж возражений. Шум железнодорожных работ мешал. С другой стороны, мне их разговоры были, по большому счету, нафиг не нужны. Толку никакого. Слава богу, не португальский шпион и даже не румынский. В общем, лежу и жду. Я не видел, что там происходит с паровозами. И это не очень хорошо. Слишком маленький угол обзора из моего укрытия. Для выстрела это не помеха, а вот для ведения общей картины маловато. А мне нужно точно знать, когда начнут цеплять вагоны к паровозу. В этот тот момент я должен быть готов на 100%. Ну а пока, я все еще лежу и стараюсь не шевелиться. Ага. Пришло время и зашевелились вражины. Хотя, откуда я могу это знать? Может, они очень достойные люди и просто попутчики Маленкова. Но все равно, пошло движение. Все стали улыбаться, посматривать по сторонам и потирать руки, в предвкушении теплого купе и горячего чая. Значит, и мне пора. Пододвигаю винтовочку поближе и начинаю устраиваться поудобнее. Теперь можно, теперь мне отступать некуда. Или выполни, или, все к черту. Но, я сделаю. Просто потому, что обещал, а я обещания всегда выполняю. Так уж воспитали и ничего с этим не сделать, с небольшими различиями, но дальше все пошло так, как рассказывал дед. Как самая большая шишка на перроне, среди остальных, первым в вагон начал подниматься Георгий Максимилианович. Тут еще свита подыграла. Хрущев, улыбаясь, двумя руками показал, что пропускает такого человека вперед себя. Генерал в форме, помог залезть шефу на первую ступеньку, а дутловатая фигура не позволяла ему сделать это красиво. Фуражка неожиданно слетает с головы Маленкова и падает на перрон. Но начальник не может упасть лицом в грязь, на глазах своих подчиненных, и Маленкову пришлось продолжить подъем по маленькой лесенке, а фуражку ему потом подадут. Я приготовился. Ствол не доходит до щели сантиметров 10. Перестраховываюсь, чтобы хоть как-то уменьшить звук выстрела. Обзор ограничен. Но голову Маленкова мне прекрасно видно. Мушка прицела неотступно следует за целью. Когда Маленков поднимется на площадку тамбура, его голова будет почти на одном уровне по высоте со мной. Шаг, второй, и крупная фигура заняла дверной проем тамбура. Светильник на входе прекрасно осветил лысый затылок предателя. Ждать больше нельзя. Выстрел. Маленков падает вперед, по ходу своего движения, в тамбур. У меня пара секунд, чтобы убежать, пока никто ничего не понял. Задвигаю обломок доски на место, встаю и, полусогнувшись, начинаю перемещаться к выходу. Винтовку держу в руке. Тут главное не суетиться и двигаться спокойно. Резкие движения могут привлечь внимание. Три шага я успел сделать, и тут прозвучал выстрел. Черт, меня обнаружили или что? Продолжаю идти. Нафиг. Даже если это так, то надо выбираться наружу. Там будет возможность скрыться. Еще выстрел. И еще, сразу же несколько очередей из какого-то автоматического оружия. Вот ведь, в кого они там стреляют-то? Под непрекращающуюся стрельбу я добрался до окна. Вылезаю, наконец-то на свободу. Есть, я сделал это. Спуск по дереву чуть не окончился катастрофой. Неожиданно раздался взрыв, и я еле удержался на ветке липы. Ни хрена себе, это что-то типа гранаты взорвалось, что ли? Хорошо, что где-то там, а не тут, прямо подо мной. Что там вообще происходит? Держусь в тени и быстренько пересекаю дорогу, под звуки выстрелов. Забегав в переулок, все. Слава богу, что уличных фонарей всего два и на большом расстоянии друг от друга. Я благодарю того, кто засадил деревьями обочину этой дороги. Точно знаю и даже наверняка уверен, что мне удалось проскочить незаметно, благодаря этим деревьям. Сейчас, когда началась стрельба и взрывы, никто из местного населения не высунет нос на улицу, а значит, никто не будет мешаться под ногами. Мне бы надо было теннисные туфли одеть, для хорошей скорости, но и в валенках я показываю прямо-таки олимпийский результат. Сам от себя не ожидал, честное слово. Бегу по улице к мостику через речушку. По мерзлой земле, валенки идеальный вариант, следов не оставляют и шума не создают. Всего-то 500 метров пробежать, это недолго. Всего-то несколько минут и добегу. Всего-то чуть-чуть осталось и все. А вот стрельба продолжалась. Даже, по-моему, становилась с каждой секундой интенсивной. Раз в несколько секунд раздавались взрывы. Вот, черт, там прямо войсковая операция идет. Откуда это вообще взялось? Дед ничего про такое не говорил. А, впрочем, не об этом мне нужно думать. Я добежал. Вытащить велосипед из-под мостика дело 2 минут. На переобувание времени нет, я это прямо чувствую. Да и ладно, валенки тоже не самая плохая обувь. Вон как по улице бежал, только пятки сверкали. Хотя, под такую канонаду, грех передвигаться медленно. Вот меня и подгоняли очереди автоматов и россыпь одиночных выстрелов, а особенно взрывы гранат, или чего там взрывалось. Ладно, не мое дело. Я свою задачу выполнил, а там хоть трава не расти. Прежде чем выехать на дорогу, внимательно осматриваюсь. Мне только неожиданных встреч не хватало, для полного счастья. Вроде никого не видно, а значит, погнали. Ноги, мои ноги, крутите педали веселее. Седло, мое седло, уноси мою жопу куда подальше. Это, конечно, лирика, а на самом деле было боязно. Нет, я не боялся во что-нибудь врезаться. Дорога была относительно нормальная и более-менее различима в темноте. Главное не свернуть куда-то не туда, а так вполне можно передвигаться и даже довольно быстро. Я рисковал, стартуя на максимально возможной скорости, но, в тот момент, это было простительно. Взрывы и стрельба на вокзале меня подгоняли лучше, чем кнут погонщика. Крутил педали и мчался, мчался, мчался, пока не перестал слышать звуки перестрелки. Тогда только и вздохнул свободно. Стал притормаживать и внимательно смотреть под колеса. То, что я ничего не понимал, это правильно, но не полностью раскрывает мои чувства. Я был в информационном шоке. Мой мозг работал на износ, пытаясь обработать причины и следствия произошедшего. Я, конечно, пытался перестать думать на эту тему, сосредоточившись на поездке, но это не имело успеха. Все равно возвращался к поиску причины, почему все пошло так, а не иначе. Поняв, что насильно от мыслей я не избавлюсь, решил, пусть будет. Еду и думаю, чего такого-то, но чем больше думаю, тем больше ничего не получается, не стыкуется ничего. Когда я увидел берег реки, все мысли исчезли сами собой, зато включилась осторожность и паникерство. Вдруг меня уже ждут, а что, кто-то меня вычислил, устроил этот переполох на станции и теперь, хитро улыбаясь, ждет меня на берегу, чтобы арестовать. Или, кто-то, кто все устроил, взял и позвонил в милицию, и рассказал про меня, и где меня искать. Короче, я крался к своему месту, и эмоции были, не передать словами. Трясло и потряхивало всего, вместе с велосипедом и винтовкой, не слабо. А последние 10 метров, я вообще передвигался на карачках, предварительно оставив велосипед в кустах. Только выйдя на берег, я успокоился и расслабился. Никого тут не было, уф. Прикатил велосипед и тут же дал волю чувствам. На часы не смотрел, но минут 15 я бегал по берегу и пинал все, что попадало под ноги. Ясен пень, что все это сопровождалось отборным матом и изысканными словосочетаниями извращенно-сексуального характера. Это не было слабостью, это была реакция организма на внезапный стресс. Но все равно, вопрос оставался один, да как так-то? Можно, конечно, задать его по-другому, Какого хрена? Потом пошел откат. Я внезапно успокоился и пришла мощнейшая усталость. Что-либо делать я не мог физически. Сидел на берегу, дрожал и смотрел на воду реки и полная пустота в голове. Что и как меня сподвигло действовать дальше, я не знаю. Вытащил мешок с рыбой из воды и собрал все снасти. Нагрузил все на велосипед и поехал домой. Мне еще там спектакль одного актера устраивать. По дороге старался ни о чем не думать, только все без толку. Подлая мыслишка, что меня просто использовали, не покидала голову всю дорогу до дома. Сначала я загнал велосипед в сарай, и только потом понял, что мое состояние как-никак лучше всего подходит для сцены с письмом о награждении. Мой неадекватный вид вместе с бешеным взглядом – это то, что нужно. Еще и туплю на каждом шагу. Рита и Конкордия Прохоровна меня сразу поймут и посочувствуют моему горю. На какой-то момент мне даже стало весело. Чуть-чуть на хихи не пробрало, но удалось справиться с повторным приступом стресса. Для начала спрятал мелкашку. Она сегодня отработала на отлично. Надо не забыть и обязательно почистить. Ее еще в дровяной сарай, в общежитии, вернуть нужно. Ладно, займусь позже, а пока так пусть подлежит. Отвязываю от велосипеда и бросаю мешок с рыбой, на пол и вытащив письмо из тайника, бегу домой к теще. Надеюсь, что жена и ее мама на месте и мне не придется их искать, еще пожрать бы, хоть чего-нибудь. От дикого стресса разыгрался бешеный аппетит. Ну, это моя обычная реакция, так что можно не удивляться. Забегаю сразу на кухню, и собственно, ничего не пришлось объяснять. Я только и сделал, что отдал письмо, а дальше просто наблюдал за моими женщинами и их поступками. Для начала они, конечно, прочитали, что там было написано. Потом посмотрели друг на друга, потом посмотрели на календарь, потом задумались, а дальше теща стала говорить по существу. Оказывается, что меня ждали, но не ожидали, что случится такая неожиданность. Стол был накрыт по-праздничному, специально, чтобы рассказать о чем-то. Даже бутылочка какого-то вина присутствовала. Тут тоже чувствовался какой-то заговор, но я уже устал за сегодня удивляться и сразу не обратил внимания. А потом было уже поздно и тема поменялась. Зато советы посыпались как из мешка, всякие и разные. Пришлось вмешаться и сказать, что мне нужен костюм на награждение, а дальше я сам разберусь. И вот тут меня, в прямом смысле слова, огорошили. Полилась нужная и ненужная информация. Оказывается, мой костюм давно готов и даже все значки и награды присутствуют. Что собрать меня в дорогу, это дело получаса. Можно даже кучу закусок со стола собрать с собой, прямо в рюкзак. Только... чего я поеду на ночь глядя, может на завтра это все перенести, пришлось возразить, нет, я тогда не успею, нужно выезжать сегодня, а как им сказать, что на железной дороге хрям знает что творится, и все возможно, что там ничего не работает, лучше уж так, буду настаивать на причине долгой дороги. 5 минут сидели в тишине, Конкордия Прохоровна махнула рукой и вышла из комнаты, но сначала внимательно посмотрела на свою дочку. Рита согласно мотнула головой и пересела ко мне поближе, обняла и сказала на ушко, у нас будет ребенок, и посмотрела мне в глаза. Вот тут-то все стало на свои места, и эти неожиданные гастрономические изыски, в виде жареной речной рыбки и кали, и эти постоянные перемены в настроении, и даже вот этот стол, накрытый, чтобы сообщить какую-то новость. А еще мне стало понятно, что срочно нужно ехать в Москву или я сойду с ума от таких новостей. Пока буду ехать, будет время подумать обо всем. Глава 28. На вокзал иду без сопровождения. Нечего. Я и так за сегодняшний день все нервы сжег. Не хватало потом, всю дорогу до Москвы, думать о том, как моя жена или теща добрались до дома в темноте и холоде. Я лучше сам как-нибудь дойду. А чтобы женщины не пытались меня переубедить в обратном, я их нагрузил работой. Приволок из сарая мешок рыбы, пусть занимаются, им там надолго хватит. Единственное, в чем я им уступил, что не взял рюкзак, оставил в сарае. Но, денег немного взял. Ехать в Москву без наличности, это моветон. А для меня, вместо рюкзака, нашелся чемоданчик небольшой. Хороший такой, кожаный, с ременными застежками. Соседи выручили. Конкордия Прохоровна постаралась, сбегала к кому-то и принесла это чудо кашгалантерейного изыска. Для костюма и сорочки, да всяких мыльно-рыльных принадлежностей, в самый раз. Неудобно поначалу, когда весь груз в одной руке, но зато стильно и вполне в духе времени. А сейчас я в своей повседневной одежде, да плюсом плащ с кепкой. Холодновато,